1.3. Два дня назад отпраздновали первый день рождения Эллен. Эллинор, к сожалению, пришлось уехать в Европу, но она все-таки устроила небольшую голо-вечеринку в узком кругу, человек на 30. Девочка, недавно начавшая ходить, всех просто обворожила. Реально, на празднике присутствовали четверо – Дженни, Расс, Эллен и я. Когда я пришел, Эллен сразу заковыляла ко мне, и все умилились. Папина дочка. Ночью мне опять снилась застывшая белая тундра, в которую я прошел прямо сквозь купол. Во сне я испытал чувство освобождения. Мой доктор полностью обследовал меня на прошлой неделе и сказал, что я достиг равновесия. Лучше уже не будет. Я начал делать зарядку, немного похудел и чувствую, что стал чуть покрепче. Но суставы все время побаливают, и доктор говорит, что со временем их состояние только ухудшится. Она прописала мне стародавнее средство – аспирин. 2 месяца назад от нас ушел Фред. Им с женой выделили места на новой марсианской орбитальной станции. Контракт на 5 лет с возможностью обновления. Прилетев туда, он пару раз голографически навещал меня. Сказал, что их лучший пилот тоже вонючий. Вонючими называли нас, обожженных. Я был первый, кого выпустили из карантина, но сейчас оттуда регулярно поступает новое пополнение. Я, наконец, приобрел личностную капсулу для своего слуги. Ему со мной приходится туго. Я отказываюсь с ним взаимодействовать, даже имени ему еще не дал. Не могу придумать ничего подходящего. Обращаюсь к нему: «Эй, ты, Пуэс». Директриса кабинета повторила свое предложение заняться его образованием, но я отказался. И предупредил, что если кто-то из них попытается взломать его защиту, я его выброшу и возьму себе нового. Сегодня после обеда у нас случилось чрезвычайное происшествие. У дежурной Дженни пошла кровь носом, а ее напарница отлучилась по какому-то поручению. Я был на кухне и услышал плач Эллен. В детской несчастный раз, заменявший Фреда, держал на руках вопящего, брыкающегося ребенка. «Иду!» – кричала Дженни в открытую дверь ванной. «Минуточку, Элли, я сейчас!» Когда я вошел, Эллен потянулась ко мне и взвыла еще громче. «Дай-ка ее мне», – сказала Рассу. Он колебался. «Ничего, все нормально». «Один момент, Мар». Он безмолвно запросил указаний и сказал: «Хорошо, держите». Эллен тут же обхватила меня за шею. «Я пойду помогу Мэрили». Он ушел в ванну, а я сел и взял Эллен на колени. Она огляделась и заплакала снова, на этот раз тихо и жалобно. «Ну что, чего Эллен хочет?» Я стал вспоминать то немногое, что знал о младенцах. Пощупал ей лобик, хотя маленькие дети теперь уже больше не болеют, и подгузники им то и дело не надо менять. Рядом стоял поднос с остатками обеда. Значит, проголодаться она не могла. Животик болит, спать хочется, зубки режутся. Раньше Эллен частенько температурила и капризничала. Это ее конвертированный организм поглощал то, что осталось от переработанной мальчуковой заготовки. Я подумал о сыне, которого мы чуть было не завели. Интересно, почему за весь этот посвященный раздумьям год я ни разу его не оплакивал? Потому что он так и не обрел душу, и тело тоже. Не продвинулся дальше первой чисто информационной стадии рекомбинации? А Эллен? Есть у нее своя душа, или к ней перешла потерпевшая конверсию душа того мальчика? И если так, не возненавидит ли нас эта душа за то, что мы сделали с ее первым телом? Я человек отнюдь не религиозный, но эти вопросы меня беспокоили. Эллен продолжала плакать и раз все время высовывал голову из ванной, контролируя нас. Меня это злило. Чего они, собственно, опасаются? Что я ее уроню или придушу? Они все, я знаю, следят за мной, и директриса, и начальник охраны. Может, и Эллинор уже разбудили в Гамбурге или Париже, где сейчас почти полночь. У них, несомненно, есть план на случай всего, что я могу выкинуть. «Не плачь, Элли», – засюсюкал я, подавив гнев. «Скоро мама придет». «Иду уже, иду», – хриплым со сна голосом отозвалась Эл. Эллен завертела головой и, не найдя матери, залилась еще пуще. Выглянула Дженни, прижимая к носу окровавленное полотенце. Я стал качать Эллен на колени. «Мама сейчас придет. А пока Сэм тебе фокус покажет. Хочешь?» Я выдернул из головы волос. Он зашипел. Эллен мигом умолкла и вытаращила глазенки. Раскинулся к нам, но затормозил на полдороги, увидев, в чем дело, и весь скривился, так ему стало противно. «Выйди и Дженни с собой забери». Мне стоило усилия сказать им это спокойно, без крика. «Извините, Мар, но мне приказано...» Он осекся и закашлялся. «Да, хорошо». Он вышел из детской, ведя Дженни с запрокинутой головой. «Спасибо», — сказал я Эл. «Я здесь». Мы оглянулись. Она сидела рядом на резном деревянном стуле. Элин радостно запищала, но к матери не потянулась. Она уже в 6 месяцев стала понимать разницу между реальным человеком и голограммой. Глаза у Элинор припухли, волосы растрепались. Она была босиком, в длинном шелковом халате, которого я раньше не видел. Меня кольнула ревность. Она, возможно, спала с любовником. Но мне-то, собственно, что? Эл стала рассказывать нам про гусеничку, которую видела сегодня в парижском парке. Показала рукой, как это милое создание ползает. Элин прижалась ко мне, и я поймал себя на том, что продолжаю ее качать. За гусеницей появилась белка с пушистым серым хвостом. За белкой множество ног в модной обуви, но я как-то упустил нить и слушал не слова, а только голос. Эл рассказывала про желудь, потерявший шапочку, и козявок, пришедших на чай, а ее голос говорил: «Я тебе сделала из наилучших материалов. Ты само совершенство. Никому в обиду тебя не дам. Всегда буду тебя любить». Потом голос переменился, наделив меня глубочайшим чувством потери. «А как там наш большой мальчик?» – спросила Эл. «Отлично», – сказал я. «А ты?» Эл рассказала, как провела день. Она говорила про напряженный график, про лидера, потерявшего голову, и дипломатов, пришедших на чай. А мне слышалось: «Ты уже взрослый и должен справляться сам. Никто не совершенен, но мы постараемся. Я никогда тебя не обижу, всегда буду тебя любить. Вернись ко мне, пожалуйста». Я открыл глаза. Элин спала, свернувшись клубочком у меня на коленях, положив кулачок под щеку. Ротик у нее приоткрылся. Я отвел ей волосы со лба, провел своими раздутыми пальцами по щеке, подбородку. Наверное, я так делал довольно долго. Когда я снова взглянул на Эл, она смотрела пристально, пытаясь разгадать выражение моего лица. «У нее твои брови», — сказал я. «Да уж», — улыбнулась она, — «бедный ребенок. Это в ней самое милое». «А с твоими что сделалось?» «Дурная привычка. Теперь я взялся за шевелюру». Она кинула взглядом мои проплешины. «И все-таки ты теперь лучше выглядишь». «Да, похоже, пошел на поправку». «Ты меня радуешь. Я так за тебя волновалась». «Знаешь, я только что придумал имя своему новому поясу». «Да? Какое?» «Попрыгунчик». «Попрыгунчик?» — от души расхохоталась она. «Он ведь у меня молодой еще», — пояснил я. «Совсем юнец, видимо». Наш разговор стал напоминать старые времена, но времена были новые, и я сказал: «Завтра поучу попрыгунчика вести пресс-конференцию». «Вот как», — неуверенно произнесла Эл. «Спасибо, что сказал. А тема?» Я видел по ее глазам, какие лихорадочные предположения строит она вместе с кабинетом. Кажется, я выкинул что-то непредусмотренное. Преподнес им сюрприз. Я испытывал извращенное удовлетворение, надеясь на это. Мой арест, полагаю, и прижигание. «Это не твоя вина, Сэм. Ты никому не обязан ничего объяснять». «Знаю, но чувствую, что должен дать показания. Думаю, людям будет интересно узнать, что случилось со мной. Я ведь как-никак публичная фигура. Или был таковой?» «Не обижайся, Сэм, но о вонючих теперь говорят в каждом выпуске новостей. Интерес может вызвать разве что наши с тобой отношения. Хочешь навредить мне и Эллен?» «Нет, этого я не хотел». «Кроме того, публичные разговоры о прижигании нарушают условия твоего освобождения, ты сам знаешь». «Да, я это знал». «На, возьми». Я встал и протянул ей спящую девочку. Она протянула руки, но тут мы оба вспомнили, что ее здесь нет. Миг спустя пришла Дженни, молча взяла у меня ребенка и вышла, закрыв дверь за собой. Я, повернувшись к Эллинор, развел руки в стороны. «Посмотри на меня, Эл. Посмотри, что они со мной сделали». «Я знаю, Сэм, знаю». Ее призрачные пальцы коснулись моей груди. «Я работаю над этим, поверь мне. Я выслежу этих людей, даже если это станет последним, что я сделаю в жизни. Можешь на это рассчитывать. А потом уничтожу их за то, что они сделали с нами. Даю тебе слово». И я не был готов к тому, чтобы отклонить это ее обещание, хотя уже понимал, что местью ничего не исправишь. Я посмотрел на стены из старого камня, на вековой дуб и рыбий пруд за окном. «Не думаю, что смогу здесь жить». «Но ведь это наш дом, Сэм». «Не наш, твой». У нее хватило милосердия не спорить со мной. «Куда же ты пойдешь?» — только и спросила она. Я не знал, куда. До этого момента я сам не ведал, что ухожу. «Хороший вопрос. Куда обычно деваются инвалиды?»